Петр. Противокорабельных ракет крейсер уже напробовался, со всеми последующими и сопутствующими проблемами. Такими как тушение пожаров, борьба за живучесть. Переварили как-то. А вот торпеда – это задница. Это почти полная задница. Удачный удар торпеды и линкор на дно загоняет. Авральному экипажу, которого только и остается носиться по кораблю с вопросом, где надувные жилеты, где спасательные плотики. Чтобы утопить или нанести фатальный урон, торпеде оптимально попасть в район больших по объему отсеков или погребов боезапаса с вероятностью детонации. А если обездвижить? Винтомоторная группа, рулевые механизмы. Но при нынешних и на середину 80-х средствах поражения место попадания торпеды принципиальной роли не играет. На Петре уже была пробоина, затопление, контрзатопление. Что-то даже успели заделать, откачать и продуть креновые цистерны. Это было немаловажным плюсом. Воздушная среда сжалась, амортизировав основной удар. Но все так гладко пройти, естественно, не могло. После того, как центральный пост дивизиона живучести предоставил данные по затопленным отсекам и хоть какие-то внятные соображения по локализации или хотя бы предотвращению дальнейшей фильтрации воды, а крейсер вроде перестал тонуть и заваливаться на бок, штурман в испарине выдохнул. «По-моему, нам крупно повезло. Выводы пока еще делать рано. Но по выбросу воды при взрыве можно утверждать, что торпеда все же взорвалась не под днищем, а у правого борта, что дало выход направлению гидроудара». Терентьев словно изваяние на скособоченной палубе. Болезненно слушал, молчал, впитывал. Слегка ныл затылок. Стукнулся. Эффект землетрясения, водотрясения, палуботрясения был знатный. Падали с ног, немало приложившись, как кому повезло. Потом мостик окатило водой, хлынувшей через разбитое остекление. Ушла через шпигаты. Воняло сгоревшей взрывчаткой американки. Вставали, отряхиваясь, отплевываясь, промокшие до нитки, переживали за электронику, ждали коротких замыканий и глюков. Но головника без того хватало. Полопались плафоны, вырубились некоторые системы, подсистемы. Пусть на время. Ну так это оно неприятно и болезненно, если все в куче. Пока только предполагались локальные разрушения силового набора. Пробоина или пробоины, затопление пары отсеков и креновых цистерн правого борта. Но черт там знает, что еще. Выбило электроснабжение, моргнув на секунды всеми вольфрамовыми спиральками, ПН-переходами светодиодов и жидких кристаллов, перекинув нагрузку на аккумуляторные батареи. Но ненадолго. Все быстро удалось включить в работу. Кроме носового машинного отделения. Там вообще атас. Только от гидроудара. Да и в кормовом, пока выжидали, отведя пар, стравливая через клапана, проверяя паровые магистрали на предмет целостности. Крейсер застопорил ход. При движении, движение и плотность воды давит на переборки, срывая пластыри, увеличивая фильтрацию. У борта уже ползали водолазы, оценивая степень внешних разрушений. Дифферент был, но он за общим проседанием корабля не замечался. А вот крен давил еще и психологически, доводя некоторых из экипажа, особенно тех, кто находился ниже третьей палубы, до клаустрофобного срыва. Особенно, когда с нижних затопленных ярусов полезли крысы. Но этот хвостатый показатель бегства с тонущего корабля как быстро начался, так и неожиданно рассосался. И даже самые передрейфившие поняли – еще поживем. И действительно, немного удалось спрямиться, но о каких-то значимых контрзатоплениях речи и не было. Воды приняли столько, что мама не горюй. Долго мы еще будем так в раскорячку стоять? Водолазы еще в воде. Корабль замер с 20-градусным креном. Тонны набранной воды осадили подъем палубы к носовой оконечности. Со стороны видок был, словно крейсер пригорюнился, в прямом и переносном смысле опустив нос. Вокруг растекалось жирное пятно мазута. Если еще добавить к этому сбитую прическу антенн, РЛС «Восход» на фоке, и продолжавший курить сизым ют в районе ангара, да и общую покоцанность, удручающе. Однако вот подали на винты, за кормой забурлило, и Петя сразу ожил, мягко, словно на пробу набирая ход. Кривобоко, но как персонаж бременских музыкантов, изрядно ощипанный, но не побежденный. На корме лязгнул лацпорт, вытягивали буксируемую акустическую антенну. До этого были фактически слепы. Подкильная газ, оказавшись в самом эпицентре торпедного удара, естественно, накрылась. Терентьев пока стояли, латались, восстанавливались, совершенно беззащитные, реально изнывал, ожидая, что вот-вот примчит еще один подарочек от субмарины. Но потом понял, что если бы смогла подлодка, уже бы припечатала. А значит, мы ее, суку, водопадом ухайдокали. Оказалось, что как-то совсем незаметно ушел Орион. Видимо, докладывали, но выветрилось из головы. А вот подлет очередного самолета-разведчика уже принял. РТСники сразу срисовали, что это уже не Р-3, а Р-2 «Нептун», затеяв с ним игру, глуша его радиочастоты, забивая помехами РЛС. После торпедной встряски и омовения забортной водой Терентьев словно припух, заторможенно воспринимая окружающее, соображая со скрипом. Наконец, мыслительный процесс добавил ходу, побежал живее. Немного путали эти креновые углы, привычных линий мостика и полосы горизонта. Словно мозг еще не принял такого положения вещей, норовил в первую очередь выправить, подстроиться под эту несуразность. Это отвлекало. Отвлекали рапорты и доклады, потому что это все было само собой разумеющееся. Осушили погреба АК-130. Командир БЧ-2 что-то бубнил об угле ВН «Кортика» при стрельбе на траверс при таком крене. А раненых в носовом МО. Угол ВН. Угол вертикального наведения. МО. Машинное отделение. Терентьев требовал сейчас важного. Важного от Скопина. Что там ему удалось наговорить из радиорубки? Наконец тот пришел, пришкандыбал, приблудился, иначе и не назовешь. По косой палубе, хватаясь за переборки, с перебинтованной головой. «Ого, где это тебя так?» «Спроси еще, когда?» «Я же внизу был, рядышком. А еще когда мир тряхнуло, на ногах как назло оказался. Думал, голова опять лопнула». Скопин, отдышавшись, потянулся рукой к лицу, словно смахивая пелену. «По-моему, опять повязку на глаз надевать придется. Двоится». «Не подташнивает?» «Да не, это не сотрясение». «Сказал?» — коротко спросил Терентьев, возвращаясь к насущному. «Сказал». «Удивил?» «А хрен его знает. Там такой волк сидел, которого, по-моему, ничем не удивишь». «Однако улетели». «Карлсон улетел, но обещал вернуться. Все будет нормально. Нам теперь день отстоять, да ночь продержаться. Нам надо на Норд-Вест, тень Норд. Там такры, сопровождение на подхвате». «Так чего же ты молчишь?» Терентьев быстро распорядился. Петр, став таким медленным и неуклюжим, выписывал плавную дугу. Крен на правый борт оголил дырку от попадания Мэверика, и там виднелось копошение. Латали. На юте дымок совсем исчах. Проветривали ангар, открыв лишь одну створку. Вторую заклинило. Снизу вытаскивали опаленное, закопченное. Ненужное сбрасывали, скатывая, стаскивая по наклонной палубе в воду. Слышался крик боцмана. «Смотрите сами, за борт не свалитесь, сукины дети!» На мостике старпом как раз щурился одним глазом на экран ТВ-системы, наблюдая через ротан, как боцман расправляется с выведенной из строя материальной частью. Конечно, старшего мичмана предупреждали, чтобы с дуру и от рвения за борт не полетели какие-нибудь артефакты из будущего. Но орудовал он лихо. Боцманской ругани, конечно же, не слышал. «Точно пиратский», — заметил закопченный кормовой флаг, ставший реально черным, и предложил. «Я вот подумал, а давай на корме все же Андреевский оставим». Терентьев не ответил. Отвлек оператор гидроакустической станции. «Что тут?» «Да вот», — старшина протянул наушники. Выносной индикатор полинома выдавал какие-то необычные звуки. «Это появилось, как поворот совершили», — уточнил старшина. Скопин тоже послушал. «Словно в шлепанцах по лужам. Хлюп-хлюп. Потом явно царапает металлический опять. Хлюп-хлюп. Да это у нас, под днищем». «Говоришь, после перекладки?» — переспросил Терентьев. «А ну, давай». Приказал рулевому переложить руля на румб вправо, затем влево. В наушниках чвякнуло, снова по железу скрежетом, и бумс. «Все, сломалось», — уныло прокомментировал Скопин. «По-моему, у нас перо успокоителя качки отвалилось». «Справа которая», — согласился старшина. «Не отвалилось, но на соплях болтается». Яки о себе предупредили по радио, прежде чем появиться на радаре. С командиром звена сразу обговорили позывные для взаимодействия и оперативности. Вот тут и узнали, что им, оказывается, уже давно дали погоняло «Близнец». Сами летуны отделались номерным обозначением, предупредив, что их звено тут минут на 10-15, потом их сменят. Чем не удивили, малый радиус действия Як-38 был известен и принимался как неизбежная данность. На мостике работала громкая, и переговоры Терентьева были доступны для всех любопытных ушей. Подскочившее настроение после падлы торпеды прямо лучилось от всех вахтенных и дежурных. Палубные самолеты — это значит, что где-то неподалеку корабль-носитель, естественно, с сопровождением. А это... В общем, наши рядом, свои помогут. «Сотый, вы нам, если что, левый борт прикрывайте. Справа мы уж как-нибудь сами отобьемся». «Понял, близнец. За нами следом идут противолодочные камовы. Прикроют вам... ха! Днище!» Терентьев проигнорировал этот старый армейский прикол с пробитым днищем, перекинувшись ухмылкой со старпомом. Сленг в советской армии и флоте. Пробитое днище. Фактически понос. Сухо приказал наладить целеуказание самолетам через РЛС крейсера. Потому как яки настолько были просты, что не имели даже РЛС. Вертикалки сразу приняли по левому борту крейсера. Проходили строем пеленга на небольшой высоте. Як-38 для выходцев из за 2000-х машина, снятая с эксплуатации, и уже не то что редкая, диковинная. Кто-то их в полете и вовсе уже не застал. Некоторые прям так и таращились в любопытстве. Там, на юте, схлопотав от боцмана. «Ну, чего раззявили хлебальники? Работаем!» Да, Скопин молча погрозил пальчиком, указав рулевому на схалявленное деление на компасе, и проковылял вслед за командиром на крыло мостика. «Мне почему-то всегда нравились эти машины». «Почему?» — опустил бинокль Терентьев. «Тенденция развития. Ты заметил, как автопроизводители постоянно по чуть-чуть увеличивают базу и ширину основных моделей, не говоря уж о наворотах? Я понимаю, что это логика бизнеса, но истребители Второй мировой фактически в два раза меньше современных. Я опущу функциональность и возможности. Бесспорно, у нынешних они больше. Но как-то на выставке сравнил МиГ-3 с тем же Мигарем, но 29-м. Офигел. Задача та же, но реактивный просто монстр-гигант в сравнении с поршневым. А эти вертикалочки такие ладные». Яки как раз расходились фронтом на траверс со строя пеленга, заметно коптя из сопел. «Меня поражает, как ты умудряешься держать в своей голове столько всего. Нужного и бестолкового, второстепенного и важного, легкомысленного и, твою налево, философского». Скопин собирался ответить, видимо, что-то, как всегда, с приколом, но ему не дали. Не дали шесть фантомов. Собственно, что это F4, узнали позже, а пока оператор РЛС доложил, что наблюдает шесть меток воздушных целей. Со стороны индонезийских берегов. Цели вели себя откровенно агрессивно, в боевом режиме подскочили, облучили РЛС с наведения оружия, снова нырнули за радиогоризонт. Скинули целеуказание четверки яков. Вякнула боевая, но коротко. Все и так были во внимании. Единственное, что боцман всех лишних загнал в утробу крейсера. Сбиц доложили, что установили радиоконтакт Стакр-Минск. Терентьев жестом показал штурману, дескать, займись. Фантомы были заряжены мэвериками. Дистанция пуска 30 километров. Для уверенного – меньше. Взаимодействие с R2 «Нептун» давалось с трудом. Пират забил радиочастоты, включив системы РЭП. Появление воздушного противника для американцев оказалось совершенно неожиданным. И от этой неожиданности они отвернули, уходя на вираж. Однако быстро разобрались, с кем им пришлось встретиться. «Форджер» – машина против фантомов несерьезная и слабая. Командира звена «Браво» больше смущало само нахождение сил красных в районе. Удалось прогрызться через глушилки крейсера, сделать запрос на ситуацию у командования, больше рассчитывая на то, что пока придет ответ, русские вертикалки сами улетят, кончится топливо. Ответ пришел быстро. Крейсер – атаковать. Краснозвездных категорически избегать. Пользуясь преимуществом в скороподъемности, как и вообще в скорости, F4 оторвались от четверки советских вертикалок, нырнув в ближнюю зону, рассчитывая, что крейсеру будет затруднительно применять средства ПВО из опасения попасть по своим самолетам. А у яков действительно уже выходил ресурс топлива, тем более пришлось немного пободаться с фантомами, повиражировав в неэкономных режимах. Коротковолновая бортовая радиостанция уже хрюкнула голосом командира второго звена. Им давали добро на выход из зоны. Налаженный радиообмен с Минском и взаимодействие с авиаподдержкой были уже более корректными. Точно выведенные на пеленг яки второго звена на бреющем промчали мимо крейсера, устремляясь на перехват. С мостика наблюдали, как короткокрылые вертикалки буквально бросились навстречу противнику, с намерением отогнать, нарушить построение чужих самолетов, маневрируя на горизонталях, пытаясь окучить все растянутые фронтом фантомы. 4-6. Со стороны казалось, что летуны отчаянно идут на таран. «Если они прорвутся», — бормочет старпом, глядя на экран РЛС, — на смещающиеся метки фантомов. Мостик – место небезопасное. Ничего страшного. Терентьев тоже следит за показаниями дистанции до цели. Были бы у них гарпуны, уже бы засандалили. Лишь бы наши летуны не мельтешили в прицелах на дистанции. Предупредили. Яковлевы не имели бортовых РЛС, поэтому РЭП Петра врубили в широком спектре, полностью ослепив радары F-4. И американцы опять прошляпили низколетящие штурмовики, увидев их уже визуально. Как говорится, лоб в лоб на приличных встречных скоростях. И не выдержали, уходя на вертикаль в рассыпную. Пилотяги яков тоже не желали наломать дров, потянув рут на себя. Наломать дров – жаргон летчиков. Покалечить самолет. И двум встречным машинам стало тесно. Зацепились оперением, порскнув обломками, разошлись, завертелись. Фантом – крылом. Удар плоскость выдержала, приняв кинетику на плечо. Машину беспорядочно закрутило, пилот совершенно потерял ориентацию, помня об относительной высоте полета, крикнул в СПУ оператору: «Покинуть самолет!» СПУ – самолетное переговорное устройство. Сам чуть замешкался, ударил по катапульте. До поверхности оказалось ближе, чем думалось. Провиснув на стропах, оператор, задыхаясь от ужаса, видел, как напарника раскидало по волнам, как по терке. На таких скоростях вода хуже бетона. У Яка срезала киль, оставив огрызок фиксированного стабилизатора, зацепила и левое перо руля высоты, которое через несколько минут после аварии оторвалось. Машина словно встала на дыбы, потом крутанула бочку. Пилот выровнял, но самолет козлил, опуская хвост, не слушаясь управления, сваливаясь. В глазах еще стоял мелькнувший непозволительно близко разлапистый силуэт фантома, с пониманием, что было столкновение. А удар ощутил всеми косточками самолета. Но бросать машину не хотелось. Тем более помнил, какие тут акулы в теплых морях. И спасательный вертолет не близко. Не думая больше ни секунды, летун перешел на режим парения, услышав, как высоким звуком, почти визгом, завыли за спиной ПД, подъемные двигатели. Замельтешили от вибрации приборы, но это дело привычное. Як выровнялся, сжигая горючку в зависании. Автоматика системы управления струйными рулями держала стабилизацию и демпфирование. Зашипело радио. Командир звена. 3-7, у тебя отсутствует хвостовое оперение. Сможешь дотянуть до пятачка-близнеца? Стало понятно поведение машины. С пониманием пришли решения по выходу из критического положения. Подъемные двигатели больше 3 минут гонять нельзя. Надо давать им отдыхать. Двинув рут, набирая скорость, кляня слабую механизацию крыльев, добился аэродинамического подъема и отключил ПД. Проваливающийся хвост компенсировал изменением вектора тяги поворотных насадок маршевого двигателя. И неожиданно машина стала достаточно послушной. Автоматика словно сама управляла креном, изменяя тяги струйных рулей в законцовках крыльев. С тангажем, конечно, было сложнее из-за совершенно непредсказуемого реагирования рулей высоты. Пилот не знал, что там еще скрипит правое перо. Приходилось осмысливать каждое свое движение рудом и русом. Руд – ручка управления двигателем. Рус – ручка управления самолетом. Понимал, горючки до Минска не хватит. Если не хочешь искупаться, вынужденно садись на крейсер. Ему уже указывали пеленг. Повернул машину, увидел. Навскидку 40 км. Вполне.